Прозрачный Джакомо. Как-то раз в одном далеком городе появился на свет прозрачный ребенок. Да-да, прозрачный. Сквозь него можно было смотреть, как сквозь чистую родниковую воду или воздух. Конечно, он, как и все люди, был из плоти и крови, но казалось, будто он сделан из стекла. Но когда мальчик падал, он не разбивался вдребезги. Самое большое, у него вырастала на лбу огромная прозрачная шишка. Всем хорошо было видно, как пульсирует его кровь, как бьется сердце. И все могли свободно читать мысли, которые проносились у него в голове, словно стайка разноцветных рыбок в аквариуме. Однажды мальчик нечаянно солгал, и люди тотчас увидели, как в голове у него запылал огненный шар. Мальчик тут же поправился, сказал правду, и шар мгновенно исчез. С тех пор он ни разу за всю свою жизнь не сказал ни слова лжи. Был еще такой случай. Один приятель доверил ему свой секрет. И все сразу же увидели, как в голове у мальчика беспокойно закрутился, завертелся черный шар. И секрет перестал быть секретом. Прошло время. Мальчик вырос, стал юношей, потом мужчиной. Но каждый по-прежнему мог легко читать все его мысли. Ему даже не надо было вслух произносить ответ, когда его о чем-либо спрашивали. Звали этого мальчика Джакомо, но люди называли его «Прозрачный Джакомо». Его любили за честность и за то, что рядом с ним все тоже становились честными и добрыми. Но вот в один несчастный день в стране произошел переворот, и к власти пришел жестокий тиран. Настали очень тяжелые времена. Народ страдал от казней, несправедливостей и нищеты. Те люди, которые осмеливались протестовать против насилия, сразу же бесследно исчезали. Тех же, кто открыто восставал против убийств, немедленно расстреливали. А остальных, запуганных и униженных, тоже преследовали всеми способами. Люди молчали и в страхе терпели все. Но Джакомо не мог молчать, потому что даже когда он ни слова не произносил, за него говорили его мысли. Ведь он был прозрачным, и окружающие могли свободно читать их. Все видели, как возмущается он несправедливостью и насилием и шлет проклятие тирану. Народ тайком повторял мысли Джакомо и стал постепенно обретать надежду. Узнав про это, тиран приказал немедленно арестовать прозрачного Джакомо и бросить в самую темную тюрьму. И тогда случилось невероятное. Стены камеры, в которую заключили Джакомо, тоже вдруг стали прозрачными. Потом стали прозрачными стены коридора, а затем и наружные стены тюрьмы. Вся тюрьма стала словно стеклянная. И люди, проходившие мимо, видели Джакомо, сидевшего в своей камере, и по-прежнему могли читать его мысли. А ночью тюрьма стала излучать такой яркий свет, что тиран приказал опустить в своем дворце все шторы, чтобы свет не беспокоил его. Но все равно он не мог спать спокойно. Прозрачный Джакомо, даже закованный в цепи, посаженный в самую темную тюрьму, был сильнее тирана. Это потому, что правда сильнее всего на свете. Она ярче дневного света, сильнее любого урагана.